Поесть нам так и не дали, опять зазвонил телефон. На этот раз вертушка. Есть, через 15 минут будем. Одевайся, поехали. Судоплатов нас реально обрадовал. Есть возможность купить 12 командных радиостанций и 13-ю, связную. На мое имя зарегистрирована фирма, точнее ее просто купили, в ней 12 самолетов 603. Самолеты надо будет укомплектовать станциями и переправить в СССР. Андрей предложил сделать это самовывозом через Бразилию. А дальности хватит? Немного не хватает, но самолеты пойдут пустыми, поэтому в грузовой отсек можно погрузить резиновую емкость, использовать ее как дополнительный танк для топлива. Тогда и океан удастся перелететь. Надо посчитать. А если потеряем и самолет, и станцию, может быть, морем через Бразилию или Мексику? Да, техническое состояние самолетов компании оставляет желать много лучшего. Тогда не будем рисковать. Хотя можно заменить двигатели новыми. Их отправить морем из Ленинграда или Одессы. Созвонились с Пермью, надиктовали серийные номера бортов. Для 8 машин двигатели были. А что с официальной закупкой? Пока глухо. Кто останется за тебя, Андрей? Капрасберг. Есть еще одна задумка. Привлечь к этому Чкалова. Групповой перелет через океан еще никто не делал. Засветим Седова и Риту. А если подстроить аварию, и Рита перепродаст компанию, тогда оба не светятся. Я просто боюсь, что новые радиостанции американцы не дадут вывести морем. У них в Мексике более сильные позиции, чем у нас. Еще вариант. Лизинг. Рита сдаст самолеты в лизинг СССР для рекордного перелета, в связи с плохим техническим состоянием собственного парка. Дескать, денег на ремонт нет, а русские установят новые двигатели и после перелета проведут средний ремонт корпусов. А в дальнейшем она собирается осваивать просторы Африки. Требуются 23 летчика, 12 техников. Радиостанции крепить на легкосъемной платформе, в случае аварии выбрасывать на плотике, для подстраховки, какое-нибудь судно на трассе перелета. Если инженерные расчеты не позволят безопасно пересечь океан, то компания Риты должна получить длительный тайм-чартер в Африке. Остановились на лизинге, и я стал звонить Чкалову. Дома его не было, на заводе тоже. Молодец, что не забываешь основные задачи. Растешь, послышалось у Андрея в голове. Ой, привет, тебя давно не было. Я даже соскучился. Не хотел мешать вам. Позвони Коккинаке. Так и сделал. Владимир Константинович. Разбудил, Андрей. Нет, еще не спим. Дела. Есть надобность перегнать 12603 из Бразилии сюда. Не долетит. Знаю. Но машины пойдут пустые и группой. Не понимаю, в чем надобность этого перегона. Мы же сами делаем ПС-84. Вы обратили внимание, по какому телефону я звоню? Есть надобность. Я думал, ты из дома. Найдите Чкалова. И завтра давайте соберемся у меня. А что его искать? Вот он сидит. Даю трубку. Коротко пересказываю то же самое Чкалову, упирая на рекорд перелета в группе. Ты где? Мы сейчас приедем. Минуточку. Закрыл трубку и сообщил товарищу Павлу, что они хотят приехать. Он согласно мотнул головой. Я на Лубянке. Пропуска вам двоим сейчас закажут. Еще полчаса разбирали конкретику по приобретению радиостанций. Оба сходили и сфотографировались. Когда вернулись, Чкалов и Коккинаке были в кабинете Павла Анатольевича. Рита все хорошеет. Расплылся в улыбке Чкалов и полез целоваться. Я ввел товарищей в курс дела, сказал Павел Анатольевич. Основная задача – безопасно доставить все 13 изделий в СССР в кратчайшие сроки. Компания «Ривер» обеспечивает прием группы летчиков и техников. Безопасность на маршруте до Натала. Дальше руководство операцией поручается товарищам Чкалову и Коккинаке. У вас двоих будет другая задача. Андрей насупился. Ему, как летчику, было, конечно, интереснее сделать такой перелет. Однако он промолчал. Когда выходили с Лубянки, он всех пригласил к нам домой. Хорошо, что поужинать не успели. Чкалов оглядел квартиру и хохотнул, что у него похуже будет. Владимир Константинович сказал, что он раньше получил. Глава 10. Рита принесла массандровские вина и, пока она разогревала ужин, мы ожесточенно спорили об И-180 и И-185. Затем Андрея спросил Владимир Константинович, ты что, перешел работать в НКВД? Нет, числюсь по-прежнему в ней ВВС, но тебя исключили из списков эскадрильи. Я, комиссар новой комиссии НКО при ней, и у меня к вам просьба, Владимир Константинович, те изделия, которые вы доставите, должны немедленно все встать на боевые самолеты 28 серии. Я уже послал заявку на 12 машин на завод. Все они поступят в нашу третью эскадрилью. Этой серии еще нет, Андрей, сказал Чкалов. Я сегодня говорил с Николаем Николаевичем, и завтра передам ему синьки крепежа изделий, а остальные детали мы уже обсудили с Поликарповым. Так что считай, что эта серия уже есть. Не буду рассказывать, скоро сам увидишь. А вас, Владимир Константинович, я бы попросил подумать о переходе в мой отдел. Направление перспективное. И я показал мандат Сталина. Вот это номер. А я думал, что это квартира твоей жены. А ты, Валера, все знал и мне ни слова не сказал. Я же спрашивал у тебя, куда Андрюха делся. Если он сам об этом не говорит, значит так надо. У меня от друзей секретов нет, но это был не мой секрет. В чем будет заключаться моя работа? Прием, установка радиолокационных станций вокруг Чкаловского, подготовка летчиков к работе с оператором РЛС, подготовка самих операторов РЛС и планшетистов, подготовка больших показательных учений ВВС на базе нашего аэродрома в Чкаловском. Я бы сам этим занялся с удовольствием, но у нас с Ритой пока другая задача. Первым заместителем является капитан первого ранга Берг, но он в Ленинграде. А вы, Владимир Константинович, здесь командуете авиационной частью вопросов. В результате должно родиться наставление по применению РЛС и связи в истребительной авиации ВВС. По рукам, кхе. А Филин знает, пока только о создании комиссии, о задачах и планах, пока нет. Первая РЛС должна поступить из Ленинграда сразу после праздника. Но она только кругового обзора. Дает направление, но не дает высоту полета. Вторая станция придет 1-3 декабря. Она дает высоту. Может использоваться как для авиации, так и для ПУАЗа. Кроме того, я в докладной записке попросил выделить один дивизион тяжелых 85-мм зениток и два дивизиона МЗА. Ответа пока нет, но думаю, что мы это получим. Надо научиться согласовывать данные РЛС и ПУАЗа. Какие у нас кухонные разговоры пошли, ребята. Ты, кстати, Андрей, свое назначение зажал и не обмыл, громогласно заявил Чкалов. Да и ужин в третий раз придется разогревать, сказала Рита. Под утро подвыпившие гости угомонились, и мы тоже легли. Рита прижалась ко мне. Почему ты был такой недовольный? Из-за перелета? Мне кажется, что Судоплатов что-то недоговаривает. Если ты засветишься, то въезд в Штаты для нас будет закрыт. Глупый ты. Паша все предусмотрел. Она зажгла свет и вытащила из тумбочки испанский паспорт, довольно мятый и с множеством отметок, и показала мне фотографию черноволосой худощавой женщины, у которой только овал лица и глаза выдавали мою собственную жену. Мы же сегодня фотографировались, а я уже 5-й год работаю в НКВД, и в Испании была. А ты у нас будешь интернационалистом, с которым я познакомилась на родине, и который стал моим мужем. Вот штамп это, ты, завтра получишь паспорт на это имя. Зовут меня Марго Эстахьяривера. Я, довольно состоятельная женщина, гораздо старше тебя, подцепила молодого летчика и решила ему приобрести авиакомпанию. Рита хихикнула и ткнулась мне под мышку. Для поставок в Испанию много раз использовали несколько фирм, которые зарегистрированы на это мое имя. А в США я поеду под твоей фамилией и стану на 10 лет моложе как есть. Я, действительно, глупый. Таких ходов я даже не предусматривал. Неужели ты думаешь, что после всего 10 дней брака я захочу расстаться, даже на мгновение, с моим первым и единственным мужчиной? Последовал долгий и очень страстный поцелуй. Утром нас разбудили довольно громкие голоса Чкалова и Коктинаки. Мы быстренько оделись. Они хозяйничали на кухне, пытаясь приготовить завтрак. Нам на полеты, хозяюшка. Рита немедленно перехватила управление в свои руки, а мы переместились в столовую. Андрей, я согласен, сказал Коктинаки. Я сходил в кабинет, принес листок бумаги и автоматическую ручку. ВК написал рапорт, а я подписался, ходатайствую о переводе. Валерий Павлович, дайте сегодня задание штурманам рассчитать перелет. Связь через товарища Павла. Мы сегодня, скорее всего, уже улетим или уедем. Завтрак прошел в молчании. Уже стоя у дверей, ВП стукнул меня кулаком по плечу. Не волнуйся, Андрей, все сделаем как надо. Готовь площадку и топливо. Понимаем, что везем. Да, Валерий Павлович, победу в будущей войне. Отдав подготовку экспедиции в невероятно пробивные руки комбрига Чкалова, за результат можно было не беспокоиться. Он все подготовит. Оставалось немного времени, и я начал звонить в Ленинград. Аксель Иванович рассказал, как продвинулись дела, я сказал ему об очередной командировке и о том, с кем держать связь в Чкаловском. В отличие от Москвы, все военные организации Ленинграда работали в обычное время, не ночью. Начал разбирать почту, выяснилось, что нашему отделу подобрано здание. Начальник Академии имени Жуковского Померанцев Зиновий Максимович выделил пустующее помещение оперативного факультета под нашу комиссию. Позвонил ему. Тот поставил условие, чтобы одновременно с началом работы мы готовили восстановление факультета. Но, Зиновий Максимович, какое отношение мы имеем к преподавательским кадрам? И где их возьмем? Сами и преподавайте, не маленькие. Вот такой вот разговор получился. Решил съездить в академию. Одеваюсь, Ритуля вокруг меня кругами ходит и все поправляет. Вдруг звонок в дверь. Охрана, что ли? В коридоре раздевается комиссар госбезопасности третьего ранга Судоплатов. День визитов. Салуда, комарада с Андрей. Улыбается. Ритуля, сообрази что-нибудь покушать и выпить. Я домой иду, всю ночь работали. И еще, мне с Андреем переговорить надо. Поэтому сходи куда-нибудь погуляй. Только не к парикмахеру. Еще два дня это не понадобится. Серьезная заявка на победу. Раздается в голове голос Сергея. Рита выставила яичницу с ветчиной и сыром, бутылку водки, нарзан, нарезанную колбасу, ветчину и хлеб. Взгляд очень настороженный. Павел, может быть при мне, сказали же погуляй, давай, мужской разговор намечается. Рита обиженно хлопнула дверью, давай, знаю, что не пьешь, я налил себе крымского сухого, я не знаю, в курсе ты или нет, я разговариваю с тобой только потому, что ее отец вывез меня на расстрел и отпустил, я ему жизнью обязан, он просил заботиться о ней и ее матери, ее мать еще красивее была, Рита мне как сестра. Ты вроде как мне родственник, обидишь ее, будешь иметь дело со мной. Смотрю на нее, и сердце радуется. Ей повезло больше, чем мне. Поэтому, пока ты, ее муж, ты для меня, родной. Понял? Да, товарищ Павел, просто Павел. В этом доме я просто Павел, мы не на службе. Я вынужден посылать вас обоих на задание. Другого пути у меня нет. Обещай мне вернуться, и ее живой привести. Про себя сказать не могу, а она в любом случае будет жива, понял, это по-мужски, учти, что то же самое она будет делать для тебя, не дай ей этого, умирать будешь, но ее сохрани, договорились, да, Павел, задание у вас сложное, первый этап я отработал, это пройдет без проблем, дальше все за тобой и Ритой, в технологической линии один станок не может быть изготовлен нигде, кроме как у них, нет никаких данных, известно только то, что делается он в Детройте. Будешь рыть самостоятельно. Держи Риту подальше от этого. Связь будем держать через Седова. Ты, ему, он, мне. Это, мой человек. Я вчера видел, как ты скис, когда я отдал перелет Чкалову и Коккинаке. Павел, просчитав операцию, мне показалось, что ты подставляешь Риту под удар. В общем, я не понял тебя. Рита ночью объяснила, что это только прикрытие. Я совсем был не в курсе операции, но я знаю, что 12 станций роли не сыграют, это только для руководства. Правильно, Андрей, это косточка для утешения, остальное должны сделать вы. Я вынужден рисковать вами. Он выпил залпом водку и вышел из кухни, стал обуваться. Когда обулся и оделся, сказал, Ритке, ни слова, и еще, вам надо выезжать сразу после праздников. Ритке скажи, что я обоих вас люблю. Рита вернулась через полчаса. Где Паша? Поговорили и ушел. Ругался? Нет, сказал, что очень сильно тебя любит и просил меня тебя беречь. И все, не ври. Я и не вру. Может быть, чуть-чуть не договариваю. Начало операции переносится на 3 дня. Сказал, что любит нас обоих. Рита расплакалась, что та у нее последнее время глаза на мокром месте. Надо будет выяснить, в чем дело. С этими мыслями я прошел в кабинет и попытался вызвать Сергея. Сергей, ты слышал? Да. Ищу хоть что-нибудь на мать Риты и на Судоплатова. Ничего нет. Я не знаю, правда это или его выдумки. Рита что-то подобное говорила. Это может быть их совместная игра. А вот по Судоплатову проходит, что он очень любил подготовленных им бойцов. Называл их сынками и дочками. И именно им поручал практически невыполнимые задания. Но посмеяться хочешь? Ну, давай. Пугай дальше. У него процент успешности операции почти 100%. Вот и думай, голова, а не просто шапку носи. Плохо или хорошо быть сынком у Судоплатова. Те несчастные 4% в реальных операциях могут быть случайностью или ошибками самих исполнителей. В общем, так, прими как данность, и не пытайся что-нибудь выяснить на эту тему. Есть у меня задумка, как поднять твою подготовленность к наземным операциям, но для этого надо много писать различных программ, которых у меня сейчас нет, потом пригласить одного моего знакомого спецназовца, который обучит программы, которые потом обучат тебя. Я, к сожалению, не специалист в этих вопросах, а доверять кому бы то ни было тайну наших взаимоотношений и самого проекта я не собираюсь. Нам придется доверять выучке Маргариты. Меня немного беспокоит состояние жены последние два дня, и можно тебя попросить не вмешиваться в это, и, по возможности, не слушать. Ничего такого сегодня не будет. Я только съезжу поговорить в Академию Жуковского и заберу паспорт в НКВД. Совсем ничего. Ну не смеши людей. Два важнейших дела, а он меня отстранить хочет. Нет, давай в обратном порядке. Я сейчас пойду с собаками погуляю, на часок схожу по делам. В общем, 3 часа у тебя есть. Давно хочу у тебя спросить, что у тебя за собаки и сколько их у тебя? 6. Будешь в Мексике? Покажу. Это надо видеть. Так не объяснить. Разговаривая с Сергеем, я нашел 2 правительственных конверта с приглашениями на парады в Кремль. Так вот почему после праздников. Стоп, а как же мы после этого будем выполнять задание? Мы же засветимся еще в Москве. Здесь что-то не то. Сергей, ты что-нибудь понимаешь? Тебя и Риту хотят засветить и подставить. Кто? Судоплатов? Берия, скорее всего, Судоплатов. Пошел искать Риту. Нашел ее в детской комнате. Она перебирала чужие игрушки. Часть оставляла на полке, часть ставила на стол. Когда я вошел, она вздрогнула и как-то испуганно на меня посмотрела. «Рита, тебя что-то беспокоит. Ты второй день какая-то совсем не в себе. Ты можешь мне это объяснить? Может быть, мы вдвоем найдем какое-то решение быстрее, если ты об этом?» Она показала рукой на игрушки. «То нет, я не беременна. По крайней мере, я этого не чувствую. Хотя, откровенно говоря, я очень хочу ребенка, но пока не время». Я улыбнулся и притянул ее к себе. «Хорошо, но если бы ты была беременна, было бы лучше. У меня бы появился повод отстранить тебя от операции. Давай на чистоту, что тебя беспокоит?» Она смотрела на меня и несколько раз провела указательным пальцем мне по шее. Немного помолчав, она сказала: «Да, наверное, так будет лучше. Вчера у Тулы я поняла, что в любой момент я могу тебя потерять, и у меня не останется никого. У моей мамы была я. Сейчас, конечно, надо поберечься, но после завершения операции, я хочу, чтобы у меня был твой ребенок. Так, чтобы, даже если с тобой что-то произойдет, у меня бы остался хотя бы кусочек тебя. И еще». Она замолчала, подняла глаза, осмотрела потолок. Было видно, что она борется с собой. «В ту ночь, когда я согласилась стать твоей женой, у меня был разговор с Берией. Он просил меня выйти за тебя замуж. Ты можешь поверить мне, что я дала согласие тебе по совершенно другой причине? И что прикажете отвечать?» «Сергей, конечно, предупреждал меня о том, что спецслужбы меня одного не оставят. Но оказывать такое давление на девушку я не ожидал. Но от меня ждали ответ». Поднял ее на руки и понес ее в спальню. «Браки заключаются на небесах, а они выше Лубянки, любимая моя». Глава 11. Но зазвонил телефон. «Чкалов, если загрузить все топливом, то хватит на перелет с экипажем в 3 человека. Отдали Поликарпову, чтобы сделали систему перекачки в основные баки. Когда летишь?» «Сказали, что после праздников, наверное, из-за награждения, но я считаю эту шумиху лишней. Мне еще рано светиться в газетах». «Тебе уже принесли приглашение?» «Да, нам обоим». «Тогда ничего не попишешь. Надо идти». «Ладно. Привет Ольге Эразмовне. Снимаю вертушку, называю код Берия». Приподнявшись на локте, Маргарита меня спросила: «Что ты задумал?» «Лаврентий Павлович, это Андреев, не ВВС». «Слушаю, Андрей Дмитриевич. От меня только что уехал домой Павел Анатольевич. Он приказал начать палец 9-го, а я получил приглашение на парады в Кремль на вручение наград. Но там же будут фотографы, и все это утром появится в газетах. Это может серьезно повредить доставке изделий. По легенде, я в Испании. Приглашения подписаны раньше, чем был составлен план операции. Вы правы, это, действительно, ни к чему. Подождите». Он молчал минут 10. «Товарищ Андреев, слушаю. Товарищ Сталин считает такую причину уважительной и разрешает вам не присутствовать на торжествах. Я передам Павлу Анатольевичу. У вас очень серьезный подход к делу, молодой человек. Мне нравится. «До свидания». Он положил трубку. На кровати в бесшумном смехе каталась Ритуля. Он им отмстил. И мстя его, была ужасной. «Иди сюда, мой рыцарь. Я не перестаю удивляться твоей логике и умению все спланировать. Я делаю кучу ошибок, но очень незаметно их исправляю. Вот, например, уже разведрилась, а я еще не позвонил в Тулу. Не спросил у Павла, когда он вернется. Так и не доехал до Академии Жуковского. И вообще еще ничего не сделал, а уже хочется поесть. Люблю мою жену, но и этого мне не дают сделать спокойно. Отстань, отстань от меня, дай мне приготовить тебе поесть. Ну, Андрюша, ну, милый мой, какой же ты ласковый и горячий. Как я тебя люблю. Опять звонок. Товарищ Павел, сейчас приеду. Будьте дома. Спустя минут 30-40 звонок в дверь. Павел Анатольевич просто взбешен. Попытался выгнать Риту, но та встала в позу и сказала, что ее это тоже касается, а, видя его состояние, она всерьез опасается, как бы он не пустил в ход маузер. Павел Анатольевич взглянул на нее, расхохотался и сел в кресло в столовой. Яблоко от яблони недалеко падает. Надежда Васильевна умудрялась мой гнев в 5 секунд унимать. Он открыл боржоми пальцем, сделал несколько глотков. «Андрей, ты нахрена звонил ему? Ты что, не понимаешь, что вы оба сейчас там не нужны? Что вас специально вытаскивают, чтобы завалить? Либо фигурально, либо по-настоящему?» Слово сходу взяла Маргарита. «Павел, а ты ему что-нибудь про это сказал? Если бы сказал, я бы об этом уже знала. Значит, играл в темную. Почему, когда ты ставишь задачу мне, ты оговариваешь малейшие нюансы, и мы подробно обсуждаем детали? Почему ты решил, что с ним можно по-другому? Кто мне говорил, что верит ему? Он тоже умеет просчитывать ситуацию, и увидел, что за визитом в Кремль висит провал, а за отказом прибыть в Кремль, та же Лубянка, но несколькими этажами ниже. Зачем ты его подставил? Он выкрутился, как мог, и выхода у него не было. Только так, Павел, за что, что он тебе плохого сделал?» Павел Анатольевич молчал, желваки на скулах ходили ходуном, но он сдерживался. «Да, Рита, ничего не сказал. Посчитал, что он схватит приглашение, а я потом скажу, что посылать вас бессмысленно, так как засветились. Ты его считаешь глупым, скорее, слишком молодым, чтобы принимать взвешенные решения. Паша, мне иногда кажется, что ему уже 100 лет, и я тебе об этом говорила. Младенец с мозгом старца. Было, ты и мне верить перестал, кому же ты тогда будешь верить?» Она продолжила. «Андрей, наверное, больше всех заинтересован в успехе операции. Использовать его в темную, глупо. Мы все в одной лодке и переворачивать ее не надо. Выгляжу пьяным мужем, вернувшимся домой после полуночи». Рассмеялся Павел Анатольевич. «И насчет маузера, ты была права». И он вытащил маузер ХСЦ из правого кармана. «И в том, что я ошибался. Извини, сестренка, сразу не переделаться. Привычка образовалась брать все на себя. А это операция Андрея. Меня только попросили помочь. И ты, Андрей, тоже извини, за дурака держал, из-за молодости. У вас чай есть?» В горле пересохло. Разговор вернулся в нормальное русло. Сидели, пили чай и обсуждали операцию по внедрению. Нам были куплены билеты на Куин Мэри из Лондона в Нью-Йорк на 14 ноября. Этим же пароходом в США возвращался господин Никольс, исполнительный директор корпорации Western Electric. Так как он едет первым классом, а госслужащие СССР должны ехать вторым классом, то в твоем дипломатическом паспорте мы изменили твое отчество. У тебя, Андрей, появился отец, народный комиссар Андреев, секретарь ЦК ВКП и председатель Совета Союза Верховного Совета СССР. Вот несколько семейных фотографий. Андрей Андреевич в курсе. Вы даже немного похожи. Вы поедете первым классом. Тем не менее, главная роль здесь у тебя, Рита. Требуется познакомиться с Никольсом. Вот он, лучшей фотографии нет. Займись, вплотную, гардеробом, подбери и получи побрякушки в Гохране, и не стесняйся особо. Вот ваши биографии, и биография твоего отца, Андрей. Вот пропуск и распоряжение в Гохран. Вот наличные деньги, остальную сумму вам передадут в Берлине, а ты, Рита, передашь вот этот пакет. Вот фотография человека, который подойдет. Он из Старк-предства. Это пароль и отзыв. У вас отдельное купе в поезде Москва, Берлин. Справа и слева до границы в соседних купе поедут Филиппов с ребятами. В Барановичах в их купе сядет человек, который вас будет охранять до немецкой границы. В контакт с ним не вступать. Паспорта вы сегодня получите. Ваш багаж и вы оба пользуетесь дипломатической неприкосновенностью, кроме как от белогвардейцев. Самый опасный участок, от границы до Барановичей, так что оружие держать наготове. В Штатах, Андрей, сразу в карьер не бросайся, я переговорил с Анастасом Ивановичем, вот список контрактов, которые можно и нужно заключать и подписывать тебе. Начни с них, а только потом подходи к Белу, ну а там уж по обстановке. Каналы связи у вас есть, торгпредство предупреждено, резидентура в посольстве, тоже. Опять звонок вертушки. Я вышел в кабинет. Берия, Андрей Дмитриевич, вам надлежит сегодня прибыть в Кремль. Пропуск у вас есть. Форма одежды, гражданская. Ваше награждение состоится сегодня, вместе с группой наших товарищей. После награждения прием, на котором будут представители ЦК ВКП. Можете приехать с женой. Кстати, поздравляю вас с законным браком. Сообщите об этом Павлу Анатольевичу. Он здесь. Позовите его к телефону. Минуточку. Позвал Павла Анатольевича, хотел выйти, но товарищ Павел знаком приказал остаться у телефона. Некоторое время говорил Берия. Нет, не сообщал. Мы уже разобрались, он обнаружил их после моего ухода, а я сказал ему, что поехал спать. И он воспользовался вашим разрешением, уведомил вас. Я же тоже не могу решить этот вопрос без вас, Лаврентий Павлович. Да, чуть не произошла накладка, но мы не можем контролировать абсолютно все. Тем более письма из Верховного Совета, нет, они едут напрямую в Нью-Йорк и приступают к основной части пальца. Контракт на лизинг госпожа Ривера только что подписала, с открытой датой. Нет, в их присутствии и участии в перелете нет необходимости. Слушаюсь, Лаврентий Павлович. Да, Лаврентий Павлович, здесь, передаю трубку. Да, приложите максимум усилий, товарищ Андреев. Дело контролирует лично товарищ Сталин. Он разрешил вам, в крайнем случае, звонить ему по ВЧ, его позывной, товарищ Иванов. Берия повесил трубку. Вопросительный кивок головы Павла Анатольевича. Дал позывной по ВЧ товарища Сталина. Я повесил трубку. Понимаешь обратную сторону этого вопроса? Так точно, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Он потрепал меня по волосам. Не дрейфь, лейтенант. С меня ее тоже снимут. Вошли на кухню, Маргарита что-то читала, повернулась к нам и сказала. Павел, я все подписала. Товарищ Павел прошел к Зиму, открыл его, вытащил из морозильника бутылку московской, открыл шкаф буфета и недовольно спросил. Маргарита, ты когда нормальные стаканы заведешь? Рита вынула из другого шкафчика граненый стаканчик, подала его Павлу Анатольевичу, достала черный хлеб, с салом или колбасой, какая разница. Рита вынула кусок соленого сала и крупно его порезала, стала укладывать на черный хлеб, а Павел Анатольевич налил водки в стакан. Рита, наша операция на контроле у самого, добаловались. Рита тихо охнула и присела на краешек стула. Ничего, Павел, мы справимся. Так, поехали еще раз. Если есть малейшие вопросы, задавайте, тем более глупые. Прошлись по всему. Вроде все сходилось, было почти 3, на сегодня, все, завтра еще раз приеду, на Лубянку, не ногой, вдруг кто лишнее увидит, все сам привезу, одевайтесь, и в Кремль, ты, Рита, займись одеждой, вызови машину, немедленно, от моего имени, времени в обрез, но к 18:30 будь в Кремле, Андрюшку одного на приеме не оставляй, держи все под контролем, против нас кто-то играет, и уверенно, глава 12. Судоплатов ехал на Лубянку и перебирал в памяти события этого дня. У него все больше складывалось впечатление, что основным виновником произошедшего был он сам и его уверенность в том, что Андрей, слабак, спит и видит, как приблизиться к Сталину и получить известность. После полета в Чкалово через Северный полюс это приобрело массовый характер. К тому же породило массу доносов, разбираться с которыми проходилось НКВД. Однако действия Андрея в этой ситуации, хотя и ставили его, Судоплатова, в несколько неудобное положение, но напрямую противоречили выдвинутой гипотезе. С улыбкой он вспоминал взъерошенную Риту, которая грудью встала на защиту своего избранника. Повезло мужику, убил бы ведь, начни он пороть какую-нибудь чушь, и чего она в нем нашла, но и выдержка у него, что надо, и не пытался слить меня, надо присмотреться к мальчишке, главное, чтобы он сработал в Америке, и подстраховать его. Тут он понял, что его немного раздражало в Андрее, он был совсем не похож на боевика, а это было именно то, чего у Маргариты не хватало. Женщина ведь, то есть создать идеальную для разведки пару они не могли. Должен быть один боевик и один мыслящий центр. А они дополняли друг друга, но только как нелегалы. Рита всегда относилась к груди мышц со снисходительной улыбкой. Проще говоря, в грош не ставила, а здесь увидела человека умнее себя. В этом, скорее всего, все дело. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Андрей и Маргарита разъехались каждый по своим делам. Андрей пытался анализировать произошедшее, но мысли постоянно сбивались на Маргариту. Ее злой и отрывистый голос он долго еще не забудет. Она была взбешена, но сохраняла полное самообладание и жестко контролировала ситуацию. Причем била наотмашь в слабые места Павла Анатольевича, которые превосходно знала. Как там Павел утром говорил, она будет делать все, чтобы оставить тебя в живых. Пожалуй, это так, и испугать ее не получится. Сергей, что думаешь? Мне кажется, что тебе повезло с женой. Только не разочаруй ее. Это все, что ты можешь сказать. В ситуации больше всех виноват Судоплатов. Он пытался перехватить управление на себя. Просто по привычке. Сейчас он понял ситуацию, и, я надеюсь, перестанет ставить палки в колеса. Тем более, что сильно пострадать может, если все пойдет не так. Думаю, что будет помогать. Одно хорошо, что он заранее вывел вас обоих из мелкой операции, а сосредоточил все на большой. Планировать он умеет, но любит быть первым во всем. Это надо учитывать. Маргарита закрыла окно между салонами и ее затрясло. Весь неизлившийся и сдерживаемый гнев холодком прокатывался по ее спине. Было несколько колючих уколов в сердце. Еще пару-тройку раз такое, и меня положат рядом с мамой. Она несколько натянуто улыбнулась этой мысли. А ведь Паша мог запросто убить Андрея. Этого только не хватало. Надо успокоиться и сосредоточиться на задании. Господи, ну почему меня так трясет? Машина остановилась. Рита надела на лицо подходящую маску и ринулась в мир фасонов, складок, рюшек и шляпок, повторяя про себя, как заклинание. Только бы с Андреем за это время ничего больше не случилось. После ателье поехала в Кремль через проходную у Боровицких ворот. Проверили документы, пропустили. Сразу налево, третий подъезд, сказала Маргарита водителю. Вошла в парадную, проверка, отдала бумаги, переданные Павлом. Вышла пожилая женщина и стала расспрашивать о том, что бы я хотела увидеть. Тут ее осенила мысль. Видите ли, мне предстоит показаться в этих драгоценностях за границей. Было бы совсем плохо, если бы кто-нибудь узнал на мне какое-нибудь изделие. Вы согласны? Да, конечно, неприятностей не оберешься. У вас есть каталог, кому и что принадлежало. Не на все изделия, но есть. Посмотрите, пожалуйста, Гончарова Надежда Васильевна. 1890 года рождения. Она умерла почти 6 лет назад, и наследников у нее нет. Подождите, пожалуйста. Да, есть колье, диадема, несколько браслетов и обручальное кольцо с изумрудом, несколько ожерелий, и показывает несколько фотографий. Тогда колье, диадему, два, вот этих браслета, кольцо и ожерелье. Ценности направить в распоряжение комиссара госбезопасности третьего ранга Судоплатова. В распоряжении написано, что передать ценности и получить расписку с предъявителя. Так что оформляем, но охрану сейчас не вызвать. Я на машине и с охранником. Женщина открыла дверь приемной и попросила охранника Гохрана позвать водителя моей машины. Проверила его документы и попросила нас подождать. При охраннике передала мне бархатный мешочек. Откройте и посмотрите. Сверьте номера. Номера совпадают? Да, распишитесь. Маргарита и охранник расписались. Куда едем? Оставайтесь здесь. Мне к Большому Кремлевскому дворцу, туда вас, наверное, не пустят. Нет, вон там стоянка для машин со спецномерами. Если машина моего мужа там, то вы можете быть свободны. Машина с Филипповым стояла на стоянке. Она подошла к нему и попросила его отпустить машину и водителя. Тот подошел, поговорил с водителем. Машина уехала. Было 18:10. Саша, как я выгляжу? Немного бледный. Что-нибудь случилось? Нет, немного волнуюсь. Заходить или подождать? Вам во сколько назначено? В 18:30. Тогда пора. Оружие с собой? Да. Сдайте мне. Вы, кстати, Маргарита Николаевна, тоже мой объект. Официально. Саша улыбнулся. Она вытащила пистолет и запасную обойму. Он положил его в ящик справа, где Маргарита увидела Вальтер Андрея. «У меня еще вот это». И она показала ему мешочек с печатями Гохрана. «Это сюда». И он достал портфель для секретных документов. Пришлось достать печатку и опечатывать. «Проводите меня?» «Нет, мне не положено. Зайдете и сразу направо, там пост, остальное вам объяснят». Она вошла через довольно тугие двери. Очень приветливый сержант проверил документы и приглашение, спросил про оружие, сказала, что сдала своему охраннику. Он провел по одежде круглым небольшим металлоискателем и нажал на кнопку на столе. Появился еще один командир в новенькой форме НКВД. «Пройдемте», и провел ее в гардероб. Пришлось сдать сумочку, но она успела поправить прическу. «Поторопитесь, пожалуйста». Они прошли какими-то красивыми анфиладами и оказались в зале, где было расставлено несколько накрытых столов. На небольшом возвышении стояло еще несколько столов. Лейтенант довел ее до одного из них и показал на один из стульев. «Ваше место, товарищ Андреева. Погуляйте пока по залу. К столу вас пригласят вместе со всеми». На столе стояли небольшие таблички с фамилиями. Ждать пришлось 15-20 минут. Однако она обнаружила, что в зале не одна, еще несколько женщин и один мужчина прогуливались между колонн. Маргарита подошла к одной из них и спросила, где можно найти зеркало. Она показала головой в один из углов зала. Там было просторное помещение, курительные и туалетные комнаты. Можно было бы привести себя в порядок, вот только без сумочки, это несколько тяжеловато. Поправила прическу, платье, прошла обратно в зал. Откуда-то из бокового входа показалась небольшая группа людей, в основном в штатском, несколько командиров НКВД и пограничных войск. Маргарита увидела Андрея и пошла ему навстречу. На груди у него матово блестел орден Трудового Красного Знамени. Красное эмалевое знамя с золотыми буквами СССР, темное серебро с золотыми колосьями и красной звездой внизу, и висела маленькая круглая медаль с профилем Сталина и лавровой ветвью. В руках у него была какая-то бумага, взгляд немного растерянный, чуточку смущенный. Увидев ее, он заулыбался. Она подошла, он ей на ухо сообщил: «Господи, как неудобно. Всем вручали боевые ордена, одному мне трудовое знамя и сталинскую премию за разработки в области авиационной промышленности. Вот». И показал мне лист, который держал в руке. «И еще вот», он вытащил из кармана какие-то ключи. «Что это?» «Ключи от машины М1. И все это на закрытом от прессы мероприятии. Что люди подумали?» «Успокойся. Двух я видела у нас, это чекисты. Они понимают, почему все так. Ты меня успокаиваешь?» «Нет, я тобой горжусь». Она потрогала рукой его орден. «У меня тоже событие». «Какое?» «Я нашла в Гохране обручальное кольцо моей матери. В машине лежит». «Ой, смотри, Калинин». Все вокруг захлопали. Кроме Калинина вошли Шверник, Микоян, Каганович, Берия и несколько незнакомых людей. Когда стихли аплодисменты, всесоюзный староста пригласил всех занять место за столами. Михаил Иванович сказал короткую благодарственную речь и провозгласил первый тост. «За Сталина, за СССР». Затем слово взял Артем Иванович Микоян, который вел весь праздничный ужин. Слово поочередно предоставлялось то одним, то другим участникам, но было заметно, что людям в штатском слова не предоставляли, и об их заслугах перед Родиной никто отдельно не говорит. Затем слово взял Берия. Кроме обычных поздравлений, которые уже звучали, он особо отметил воинов, чекистов, бойцов невидимого фронта, а также представителей технической интеллигенции, создающих новые образцы авиационной техники, то есть упомянул Андрея. Тостов было много, было интересно наблюдать за тем, что военная часть зала расслабилась и довольно крепко прошлась по имеющимся напиткам, их никто не ограничивал, а штатская часть участников оставалась трезвой и совсем не шумной. К нам, совершенно неожиданно, подошел Лаврентий Павлович. Когда он встал из-за стола, мы не заметили, как настроение. «Андрей Дмитриевич, немного не в своей тарелке, Лаврентий Павлович, впервые на таком приеме, хорошо, что не очень много людей, немного свободнее себя чувствуешь». «Помещение смотрели?» «Нет, только переговорил с Зиновием Максимовичем. Он ставит ряд условий, которые пока невыполнимы».